Глава 24. «По каким делам ты его отправил среди ночи? Оказывается, я умею рычать не хуже Лагина с его псовыми генами. Сам говорил, у нас тут охотники какие-то бродят, а если обидит ребенка, «Золотко, Айвард старше тебя раз так в 8. Не волнуйся». Мягко попытался успокоить меня Лорент. Но я не собиралась легко сдаваться. Какое это имеет отношение к тому, что он маленький, беспомощный и нуждается в защите? И надула губы, как капризная девчонка. На самом деле это, конечно, был неприкрытый толстый троллинг, поскольку беспомощным малышом Айварда счел бы только полный идиот. Но мне было страшно интересно, что затеяли два моих кровососа за моей спиной. Он уже давно взрослый и нуждается в личной жизни. Все так же мягко ворковал Лорент, словно это он разговаривает с ребенком. «Что, прости?» Не выдержав, я засмеялась. «Ха, то есть ты отправил его в ночь холодную? Потрахаться с кем повезет? Ну, знаешь, я против такого разбазаривания генофонда. В другой раз спрашивайте разрешение, а сейчас верни ребенка на место!» Последнюю фразу я сказала без намека на шутку и в который раз удивилась вывертом собственной психики. Айвард действительно взрослый парень, с которым я сексом заниматься не собираюсь. Почему меня должны волновать его половые проблемы? А вот, золотко, какой генофонд у вампиров? Мы размножаемся через кровь. Лорент устал мурлыкать, лежа на кровати и уселся, скрестив ноги. Причем даже не пытаясь разрушить мое мягкое гнездо, во сне я сгребла под себя все, кроме простыни. Так было раньше. Теперь будет иначе. Я зевнула, чувствуя, как глаза снова слипаются, и меня неудержимо клонит в сон. «Скажи ему вернуться и тоже ложись. Мне холодно одной», и похлопала рукой по лежащей рядом подушке. Подумала и приглашающе откинула краешек одного из отвоеванных одеял. «Как скажешь, золотко!» — напряженно улыбнулся Лорент. В его взгляде отчетливо читались умиление и удивление. Не знаю, что было дальше, но вскоре тепло стало с обеих сторон, значит, младший вернулся в гнездо и оставался там до утра. За завтраком я, на удивление, вяло ковырялась в печеньках, попросила кофе без молока и сахара, а потом вопросительно уставилась на своих вампиров. «Вы чего такие?» «Будто пыльным мешком из-за угла стукнутые. Не выспались? Покормить?» «Золотко, давай не будем о пыли», — нервно хмыкнул Лорент. Айвард вообще сидел с каменным лицом, не притрагиваясь к своей кружке. Но на предложение покормить ожил и кивнул, правда, как-то обреченно. «Рассказывайте». Запястье зажило раньше, чем я успела допить кофе. Это даже перестало удивлять и воспринималось как нечто естественное. «Что у нас случилось?» «Ты», — честно признался Лорент, и глаза у него при этом расширились так, словно он привидение увидел. «Золотко, вот как у тебя оно получается?» «Что получается?» Аппетит окончательно пропал, зато во мне проснулось жгучее любопытство. «Это ты должна выполнять все, что мы тебе говорим, а не наоборот». Старший из вампиров проморгался, взял себя в руки и даже попытался улыбнуться. «Так я и выполняю! А вы меня балуете и стараетесь не обижать, разве нет?» Именно поэтому я в спешке натягивал на себя штаны, едва успев, Айвард, начав гневную тираду, резко заткнулся и отвернулся к окну. Лорен покосился на него с сочувствием, а потом нежно поцеловал меня в висок. Получил ответный поцелуй в скулу. А вот насчет младшего вампира я задумалась. Целовать его не тянуло. Это ощущалось неправильным. Выяснять, с кого именно по моей прихоти сдернули парня, тоже. Ну, вроде бы ночью было еще что-то интересное. Налюбовавшись серым питерским утром, Айвард выскочил в коридор и тут же вернулся, чтобы попытаться взглядом выманить к себе Лорнда. Конечно, я встала и пошла следом. Мне же интересно! «Уверен?» — успела услышать я тихий шепот. «Ты меня что, за полного идиота?» Заметив меня, Айвард замолчал и натянуто улыбнулся. «Как нашкодивший школьник при виде учительницы. Золотко, скажи, ты ночью никуда не ходила? Вдруг тебя неожиданно потянуло почитать редкие книги?» Я задумалась. Потом пошла в гостиную, открыла книжный шкаф и вытащила с верхней полки два незнакомых и очень древних на вид талмуда. Выглядели они так, будто каждый весит полтонны, но держать их было легко даже одной рукой. «Эти?» «Да!» Айвард облегченно выдохнул и облокотился о стену, пока Лорен забирал у меня книги. «Золотко, а зачем ты решила их перепрятать?» — натянуто ласково уточнил старший вампир. «Потому что книга — место в шкафу, а не в прихожей под вешалкой», — честно ответила я. «Там их кошка могла подрать. Кстати, надо поменять наполнитель у Мурильды и пропылесосить, и посуду помыть, а мне надо на работу». «Айвард тебя отвезет». Лорент, улыбнувшись, подхватил меня на руки, покружил по комнате и поставил в коридоре. «И будет охранять до вечера. А я тут приберусь и развлеку мадам Мурильду». «Ладно», — согласилась я с усилием, выключив мечущуюся у меня в голове чайку-паникёра. Она летала, орала и гадила липкими мыслями на тему «всё своё ношу с собой». Рабочий день прошёл продуктивно. Я проверила все свои объекты, наняла новую консьержку в центр, обновила агрегаторы и успела сделать еще кучу важных дел, попутно нагружая Айварда мелкими поручениями. Удобно, оказывается, иметь вампира-помощника. И зарплату не надо платить. Мальчик впахивает за еду. Его гипноз в работе с проблемными клиентами — незаменимая вещь. Нам даже украденные полотенца вернули в двух студиях. И сантехник дядя Паша клятвенно заверил, что больше ни грамма до праздников, а душевые в новостройке подключит раньше срока. Домой мы приехали усталые и довольные. Осмысленная деятельность вернула хорошее настроение даже депрессивному вампиру. «Спасибо, не хочу». Я равнодушно обозрела стейк на тарелке. «Мне бы лучше салатику и чая без сахара. А мясо можете сами съесть. Или вон, господину Лагину отдайте. Он сейчас в дверь позвонит». Пока Айвард энергично рубал мне в миску овощи, Лорен сходил, открыл дверь, впустил припозднившегося незваного гостя и даже пододвинул ему тарелку со стейком. Правда, Мурильда, гревшаяся возле батареи со своим блюдцем мясных обрезков, при виде оперуполномоченного выгнулась дугой и зашипела. Так что пришлось взять ее на руки и уговаривать, что товарищ полиционер не кусается, даже не гавкает. «Ну, — протянул Лагин, сметелив меньше, чем за минуту, половину стейка. — У меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начинать?» «С интересной! — поощрила я, тыкая вилкой в салатницу.